сквозь винный хрусталь. В длинной сказке, тайно кроясь, бьет условный час. В темной маске прорезь ярких глаз. Нет печальней покрывала, тоньше стана нет. Вы любезней, чем я знала, господин поэт. Вы не знаете по-русски, госпожа моя. На плече за тканью тусклой, на конце ботинки узкой дремлет тихая змея.